Глава 8. К обеду все домашние дела были переделаны. Белье развешано, полы вымыты, Гомер накормлен и уложен на подоконнике для послеобеденного сна. Самое время сходить в магазин. Закончилась гречка, стиральный порошок, да и коту корм нужен. А то он смотрит на меня таким голодным взглядом, будто я его морю голодом. «Гомер, я в магазин», — сообщила коту. «Веди себя прилично, лови мышей, а не лежи на подоконнике». Кот даже ухом не повел. Видимо, считает, что мыши сами должны приходить к нему на подоконник. По дороге в магазин я встретила Корнея. Он ехал на тракторе, увидел меня и притормозил. «Вась, привет!» — крикнул он, заглушив двигатель. «Куда направляешься?» «В магазин», — коротко ответила, не останавливаясь. Корней спрыгнул с трактора и догнал меня. «А я вот все думаю, может, все-таки сходим вечером в кино?» Там новый фильм привезли, этот уже про любовь. О, Господи, Корней, ну когда же ты поймешь? «Нет», — сказала, не поднимая глаз. «Но почему?» — он шел рядом, как настырный щенок. «Я же хороший мужик, особо не пью, работаю». И снова та же пластинка. «Корней!» — остановилась и посмотрела ему в глаза. «Сколько раз повторять? Нет, значит нет». «Иди к Машке, она тебя любит». «Да какая там любовь к этой толстухе?» — скривился Корней. «Она же как бочка». «А ты как пень!» — не выдержала. «Машка — золотая девчонка, а ты этого не видишь». Корней обиженно засопел, но отстал. А я дошла до магазина в прекрасном настроении. День удался. Хотя нет, день только начался. Еще неизвестно, что меня ждет впереди. В магазине Клавдия сияла, как начищенный самовар. Обычно она была довольно мрачной, торгует, считает деньги, жалуется на жизнь, а тут прямо лучится счастьем. До 8 марта еще неделя, так что праздничным настроением это не объяснишь. «Василиса!» — воскликнула она, увидев меня. «Как дела, девочка моя?» «Девочка? С каких это пор я для Клавы девочка? Обычно она зовет меня Васька или учительница». «Нормально», — осторожно ответила, подходя к прилавку. «Мне бы гречки килограмм, порошку пачку и корма для кота». «Конечно, конечно», — засуетилась Клава, но улыбка с лица не сходила. «А знаешь, какое у меня сегодня утро было?» «Судя по твоему виду, незабываемое. Видимо, поход с корзинкой к московскому архитектору прошел по плану». «Не знаю», — ответила, не моргнув и глазом. Клава поломалась для приличия, покрутила головой, но удержаться не смогла. «Ходила я к новому соседу нашему, к москвичу этому. Добрыня зовут. Пирожков отнесла познакомиться». «Ну, конечно, пирожки — самый древний способ покорения мужских сердец». «И как?» — спросила, взвешивая в руке пачку гречки. «Ой, Васенька!» — Клава даже руками всплеснула. «Такой мужчина!» «Сильный, красивый, интеллигентный, и глаза какие добрые, а руки!» Она мечтательно закатила глаза. «Интересно, а я-то его интеллигентным не нашла. Обычный городской франт». «Кажется, он на меня обратил внимание», — продолжала Клава краснее, как девочка. «Так галантно себя вел, пирожки мои хвалил, а когда я уходила, он меня к стенке прижал и...» «Что?» Чуть не подавилась, пробуя с прилавка кусочек халвы. «Ну, не то чтобы прижал», — смутилась Клава. «Но так близко подошел, когда я дверь открывала, и рукой помог, дверь придержал. Чувствую, есть интерес». Держал дверь, и интерес есть. Еще два таких визита с пирожками, и поползет слух, что архитектор сделал Клавдии предложение руки и сердца. «Может, и есть». Дипломатично согласилась. «А корм для кота дашь?» «Конечно, золотце!» Клава принялась складывать мои покупки в пакет, не переставая щебетать. «Я думаю, он одинокий. Москвичи все такие, много работают, на личную жизнь времени не остается, и кольца обручального на пальце нет. А у нас тут спокойно, тихо, самое время семью завести». «О боже, Клава уже свадьбу планирует после одного визита с пирожками». «Может, и правда», — поощрила я ее. «Желаю удачи. Но отсутствие кольца — это еще не факт, что он свободен. Может, у него жена и трое детей». «Да ты что?» Клава открыла рот и схватилась за грудь. «Да-да, ты паспорт у него потребуй в следующий раз, когда пирожки понесешь, и справку от венеролога». «А она зачем?» «Вот взрослая ты, Клава, а не понимаешь элементарных вещей». «Господи!» «Ей-богу, все как в кино, главное не рассмеяться в голос. Хотя что-то скребет на сердце. Почему-то не радуюсь я Клавиному счастью. Может, завидую? Глупость какая!» В этот момент дверь магазина открылась, и вошел главный герой Клавиных эротических и не только фантазий собственной персоной. Добрыня был в джинсах и свитере, поверх ветровка дяди Васи, на ногах резиновые сапоги, с растрепанными волосами и слегка растерянным видом. Клава мгновенно преобразилась, спина выпрямилась, губы растянулись в улыбке, глаза заблестели. «Добрыня!» — пропела она. «Как дела? Пирожки понравились?» «Очень, спасибо», — кивнул он, оглядывая магазин. «А я вот хотел расплатиться за угощение и еще кое-что купить». «Да что вы!» — замахала руками Клава. «Какие деньги между соседями?» «Соседями? Клава, ты живешь в 2 километрах от него». «Здравствуйте», — кивнул мне Добрыня. «Здравствуйте», — буркнула в ответ. «Клава, я не буду мешать вашему общению». Взяла пакет с покупками, расплатилась и направилась к выходу. Пусть и наслаждаются обществом друг друга, мне это не интересно. Но почему-то я шла злая и сама не понимала, почему. Может, потому что Клава дура, а он этим пользуется? Или потому что он даже не попытался со мной поговорить, как вчера? А может, просто настроение такое? Я отошла от магазина 50 метров, как вдруг услышала сзади. «Василиса, подождите!» Обернулась. Добрыня догонял меня, размахивая каким-то пакетиком. «Что еще?» «Клавдия сказала, что это ваши любимые», запыхавшись, сказал он, и протянул мне леденцы в форме петушков. Решил угостить. Посмотрела на петушка и чуть не плюнула ему в лицо. «Клава, вот же сучка! Ведь знает, что я не люблю сладкое!» «Клавдия ошиблась. Терпеть не могу эту дрянь с детства. Приторно-сладкие, от них зубы болят. Сосите сами». Лицо Добрыни вытянулось. «Но Клавдия сказала...» «Клавдия много чего говорит», — отрезала я. «Не все, что она говорит, правда». «Тогда, может, что-нибудь другое?» — не сдавался он. «Что вы любите?» «Чтобы меня оставили в покое». «Ничего не надо. Лучше Клаве что-нибудь купите. Она от вас такого наговорила. Прямо принц на белом коне». Добрыня почему-то смутился. «Она преувеличивает». «Я тоже так думаю. Значит, к стенке не прижимали?» «К какой стенке?» — опешил он. «Вот и вся правда о романе Клавы. Бедняжка сама себя обманывает». «Неважно», — махнула рукой. «Удачи вам». И пошла домой, оставив его стоять посреди дороги с леденцом в руке. Странный он какой-то. То кино предлагает, то конфеты покупает. И смотрит так, будто что-то хочет сказать, но не знает что. А может, он действительно не такой, как Артур? Может, искренний? «Глупости», — одернула себя я. «Все мужики одинаковые. Сначала принц, и потом...» А потом остаешься одна с разбитым сердцем. Дома меня встретил Гомер, который так и лежал на подоконнике. Видимо, мыши к нему так и не пришли. «Ну что, мой хороший», — сказала, почесав его за ушком, — «скучал без меня. А я вот в магазине на цирк смотрела. Клава влюбилась в нашего соседа, а он мне конфеты покупает. Не жизнь, а сплошная комедия». Гомер мурлыкнул сочувственно. За окном сгущались сумерки. В соседнем доме зажегся свет. Добрыня, видимо, тоже добрался до дома. Интересно, что он там делает? Ест Клавкины пирожки? Думает о своей московской жизни или строит планы по покорению местных женщин? Не мое дело, пусть делает, что хочет. Главное, чтобы меня в покое оставил.